Было бы нелепо впадать в восторженное возвышенное настроение в то время, когда на земле творятся такие ужасы. Только суровая напряженность и непрерываемый дозор могут соответствовать моменту. Нагнетение тьмы достигает своего апогея. Заговор против человечества выливается в чудовищные формы. Если бы не сдерживающая мощь Родины вашей, разнузданность зла и человеконенавистничества приняли бы невиданные размеры и формы. Страшной действительности приходится смотреть в глаза и не умиляться сатанинскими масками. Таков неприкрытый для непредвзятого взора оскал старого мира. Что бы ни сделали они, если бы были развязаны руки у них? Трудно хранить равновесие. Трудно не ощущать мрака, разлитого над землею. Зло в припадке неистовства и исступления может натворить много непоправимых бед. Но мы на страже и не дадим барсу прыгнуть.